Знаю, что у многих эту роль играет страх. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих, страх потерять то, что имеешь. Существует бесконечное число причин, по которым мы не делаем того, что радостно и интересно. Но ни одна из этих причин не представляет большой ценности. Порой, когда я задумываюсь о том, чтобы следовать своим собственным советам и представляю себе, чем бы мог заняться, это, во-первых, выглядит нелогично, во-вторых, не вызывает приятных ощущений. Я полагал, что это страхи вмешиваются, но дело не в них, хотя могло бы быть и в них. «Так что ты думаешь?» — спросил я, переведя дыхание. И удивился. «Как ты смог столько наболтать?» Мой приятель-лепрекон был в позе, которую рекомендуют занимать пассажирам самолетов при аварийной посадке. Ладони на ушах, голова поджата к коленям. Ох, как здорово, что ты наконец-то выговорился. Дружище, я уж боялся, что ты взорвешься. Очень смешно. Так как мне разобраться в том, чем заняться? И что... Ой, посмотри на часы. Туман поднимается, наступает время, когда я могу напиться росы. Но я вернусь в целости и сохранности завтра утром, и мы займемся твоим вопросом. Он не отнимет много времени. По крайней мере, я на это надеюсь. Он покачал головой, шагая в глубину леса, где исчез. «Напиться какой росы?» — спросил я, но его уже и след простыл. Я стоял в раздумьях и глядел, как кольца сигаретного дыма висят в мокром воздухе, подобно маленьким лесным привидениям. Порой следует верить, что невероятное возможно, и даже более того, что оно случится с нами.